Заклятие зазвучало в его ушах. Он покачнулся, пытаясь поверить в увиденное, и упал на одно колено. Он был совершенно измотан и едва мог двигаться. И все же он победил. Рыцарь Амиран хрипло вздохнул. «Я победил». В наступившей тишине позади него внезапно раздался холодный голос. «Ты уверен?» Он вздрогнул и обернулся, посмотрев вверх. Над ним возвышалась темная фигура. Изверг в устрашающих черных доспехах с демонической маской на лице, которую венчали три закрученных рога. В глазах маски не было ничего, кроме тьмы. «Что? Кто это?» Маска слегка повернулась, и два омута тьмы уставились прямо в душу Амирана, заставив его вздрогнуть. Призрак произнес: «Да, думаю, ты победил». Мгновение спустя холодное лезвие бесшумно вошло в щель забрала Амирана, оборвав его жизнь. Глава 1150. Незримый. Вы убили вознесенного человека Амирана. Ваша тень становится сильнее. Санни на мгновение замер над трупом рыцаря, ожидая, пока зачарованные доспехи рассеются в вихре багровых искр. Затем он с помощью теней превратил свою перчатку в страшный коготь и нанес несколько ударов. Не в его привычках было уродовать тела врагов, но ему нужно было замаскировать первоначальную рану от клинка, убившую грозного мастера. На этом его задача была выполнена. Санни наклонил голову и отстраненно подумал: «Все прошло более гладко, чем я ожидал». Уничтожить 10 когорт элитных пробужденных и двух мастеров наследия оказалось проще, чем он мог предположить. Такая сила, если бы Санни не вмешался, их сражение неизбежно выплеснулось бы на улице. Какой бы внезапной ни была засада Валора, ассасины Сонг не были слабаками, особенно их лидер. Они бы отступили и в конце концов выбрались на поверхность. Но он предотвратил это. Санни узнал о местонахождении группы проникновения благодаря мрачной тени, которая следовала за ними от территории клана Сонг до самой осадной столицы. После обнаружения ассасинов найти воинов Валора было несложно, достаточно было послать других теней прочесать окрестности. Затем ему нужно было убедиться, что две силы полностью уничтожат друг друга без сопутствующего ущерба. К сожалению, лазутчики двинулись раньше, чем ожидалось, едва не ускользнув от рыцаря Амирана и его воинов. Санни пришлось немного задержать их, поэтому он бесшумно убил двух подчиненных вознесенные из клана Сонг, кажется, ее звали Марау, посланных за когортой, охранявшей клетку. Затем, используя теневой шаг, чтобы двигаться незаметно, он вошел в туннель и стал ждать, пока прибудут разведчики. Это была, пожалуй, самая сложная часть миссии. Даже ему было непросто убить семерых могущественных пробужденных, прежде чем они успеют издать хоть звук. Он бы вызвал святую, но она не могла разделить преимущество ношения маски ткача. Поэтому Санни решил использовать манифестацию теней, чтобы нанести одновременный удар по всем семерым. Затем он вогнал необыкновенный камень в рот лидеру когорты и бросил отрубленную голову обратно в производственный цех, чтобы отвлечь внимание. С шокированным противником легче справиться, поэтому Санни был не прочь прибегнуть к театральным приемам. Пока все смотрели на говорящую голову, Санни убил еще одного ассасина и быстро скрылся в тенях. К тому времени силы Валора уже приблизились, но, на его вкус, они все еще были недостаточно быстры, поэтому он использовал беса, чтобы поторопить ублюдков. Именно тогда Марау решила разнести половину производственного цеха всесторонней звуковой атакой. К счастью, Санни уже находился там, куда ударная волна не могла дойти. Когда рыцарь Амиран проломил потолок и начал атаку на обездвиженных лазутчиков, Санни находился в клетке с чертовым испорченным тираном и резал тварь грехом утешения, чтобы свести ее с ума. Это был еще один опыт, о котором он предпочел бы никогда не вспоминать. Он вышел из клетки, шагнув сквозь тени, оказавшись в коридорах наверху. Силы, посланные Валором, были слишком велики, особенно теперь, когда он расправился с некоторыми из ассасинов Сонг. Нужно было немного уравнять шансы, чтобы было легче убить их всех. Санни подождал, пока большинство пробужденных Амирана проскочит в дыру в полу, а затем атаковал последнюю дюжину или около того людей, оставшихся в коридоре. С учетом того, что на его стороне был элемент неожиданности, и ему больше не требовалось соблюдать абсолютную тишину, расправиться с ними было не так уж и сложно. К тому времени, когда он закончил с этим кровавым заданием, битва между Валором и Сонг была в самом разгаре. Однако они недостаточно хорошо убивали друг друга. Марау все еще могла оттеснить нападавших и увести свои силы. Поэтому Санни скрытно перемещался по полю боя, оставаясь в виде бесплотной тени и используя манифестацию теней для устранения пробужденных с обеих сторон. Разумеется, он старался максимально скрыть свое вмешательство, и, как он это делал с самого начала, он убивал пробужденных Сонг клинками, а пробужденных Валора – когтями. Все прошло более-менее так, как и планировалось. Санни пришлось проявить себя лишь однажды, чтобы замедлить Амирана и позволить Мароу открыть клетку. Он использовал горький сосуд, чтобы нанести черный яд на лезвие лунного осколка, поскольку справиться с тяжелобронированным рыцарем было не так-то просто. Кроме того, он хотел дать тирану больше шансов. Существо было сильным, но без приспешников и с разумом, разрушенным грехом утешения, оно, скорее всего, не смогло бы дать тот бой, который требовался Санни, чтобы все трупы со следами когтей на теле выглядели правдоподобно. Тиран выбрался из клетки и расправился с оставшимися в живых пробужденными. Санни убил тех, кто пытался сбежать, и тайно нанес мерзости несколько тяжелых ран, дав Амирану достаточно времени, чтобы разрушить тело тирана своим аспектом. И когда все было сделано, он собственноручно прикончил могучего рыцаря. Презренный фанатик думал, что победил, а на самом деле его поражение было тщательно срежиссировано с самого начала. Теперь в разрушенном производственном цехе воцарилась тишина. 10 когорт пробужденных людей были мертвы. Никому не удалось вырваться на улицы города. Ни один беженец не был поглощен их пустой враждой. Воины Сонг имели на теле раны от мечей, а воины Валора, казалось, были убиты острыми когтями. Массивная мерзость была превращена в пасту аспектом Амирана. Картина произошедшего была ясна. Две силы уничтожили друг друга, и тиран пал от ран, нанесенных доблестным рыцарем. Чувствовал ли Санни себя виноватым в том, что привел этих пробужденных к гибели? В конце концов, он только что убил 70 человек, гораздо больше, чем за всю свою жизнь, не считая убитых в кошмарах. Имело ли значение то, что 70 человек, которых он убил, сами были убийцами? Не особо. Да и ему, в общем-то, было все равно. В отличие от миллионов людей, погибших в Фальконскотте, они получили то, что заслужили. Если о чем Санни и жалел, так это о том, что Амирану каким-то образом удалось нанести последний удар по тирану. Это была досадная потеря. Бросив последний взгляд на место кровавой бойни, Санни удрученно покачал головой и исчез в тенях, как будто его здесь никогда и не было. Глава 1151. Ничего не видеть 16. Разрушенный подземный зал. Расколотый бетон, старые станки, превращенные в груды металлолома, разрушенные стены. Глубокий мрак, прогоняемый ярким светом электрических прожекторов. Запах крови, пропитавший воздух. И, конечно же, тела, разбросанные по потрескавшемуся полу. Десятки тел, все с ужасными ранами. Тела пробужденных Валора, пробужденных Сонг и еще одно, жуткая гора серой плоти, бывшая прежде кошмарным существом. Проходя среди трупов, Морган с нейтральным выражением лица изучала сцену бойни. Она задерживалась на несколько мгновений возле одного из трупов, а затем равнодушно переходила к следующему. Ее ярко-красные глаза были холодны. Святой Гелиад, летний рыцарь, был более выразителен. Он стоял на коленях перед одним из трупов со скорбным выражением на галантном красивом лице. С его губ сорвался тяжелый вздох. «Амиран». Морган повернулась и посмотрела на трансцендента. «Ох, мне очень жаль, сэр Гелиад. Я забыла, что вы оба когда-то были членами одной когорты. Прими мои соболезнования». Однако в ее голосе не было сожаления. Летний рыцарь опустил глаза. «Иногда я забываю». Она подняла бровь. «Что?» Святой несколько мгновений молчал, а затем окинул ее спокойным взглядом. «Как сильно я ненавижу тебя и твою семью». Морган слегка улыбнулась и отвела взгляд. «Что ж, что я могу сказать? Мы – отвратительное сборище». С этими словами она перевернула одно из тел с помощью бронированного сапога и спросила. «Что ты думаешь насчет этого?» Летний рыцарь со вздохом встал и подошел к ней. Результат превзошел все ожидания, но последовательность событий кажется ясной. «Мы сильно недооценили противника. По всем расчетам, Амиран должен был одержать чистую победу, но присутствие испорченного тирана изменило ситуацию. Наша оценка силы повелительницы зверей нуждается в корректировке. Тем не менее он убил зверя, даже если ценой была его жизнь». Морган покачала головой. «Кажется ясной, да?» Ее взгляд был прикован к смертельной ране от меча, убившей лежащего перед ней пробужденного. Морган несколько мгновений оставалась неподвижной. «Какой красивый порез!» По-видимому, потеряв интерес к трупу, она отвернулась и окликнула одного из специалистов, осматривавших место происшествия. Он подошел, поклонился и представил предварительный отчет. Его выводы совпадали с тем, что говорил святой Гилиад. Морган мрачно взглянула на него. «Прорицатели что-нибудь обнаружили?» Следователь смущенно отвел взгляд. «Ничего, миледи». Она слегка нахмурилась. «То есть ты хочешь сказать, что 6 элитных когорт Валора, вооруженных и бронированных коваными воспоминаниями, проиграли 4 когортам лазутчиков Сонг, и что рыцарь Амиран в одиночку расправился с испорченным тираном?» Мужчина опустил голову. «Об этом говорят улики, миледи». Морган насмешливо хмыкнула. Она некоторое время молчала, а затем повернулась и обратилась к хрупкой девушке, которая молча стояла над отрубленной головой. «А ты, Кассия, ты что-нибудь видишь?» Девушка чуть сдвинулась с места и спокойно ответила. «Я ничего не вижу». Морган наклонила голову. «Ты хочешь сказать, что не можешь ничего увидеть, или что ты ничего не видишь?» Летний рыцарь нахмурился, решив, что принцесса издевается над слепой девушкой. Касси, тем временем, просто кивнула. Морган усмехнулась. «Ха!» Она повернулась к святому и пронзила его веселым взглядом. «Вот видишь, сэр Гилиад, хоть кто-то здесь не бесполезен». Затем выражение ее лица потемнело. Морган снова взглянула на труп, лежащий у ее ног, и нахмурилась. После нескольких мгновений молчания она пробормотала. «Это был дом ночи?» «Нет, вряд ли. Этот порез кто же мог?» Санни сделал шаг назад и наклонился, тяжело дыша. Рядом с ним покачивалась Касси, изо всех сил пытаясь удержать равновесие после того, как ее рапира была сломана ударом Морган. Сегодня принцесса решила сразиться с ними двумя одновременно. Поединок был особенно изнурительным. Они хорошо сражались, взаимодействуя друг с другом так безупречно, что казалось, будто они делят один разум. Но, в конце концов, принцесса безжалостно оттеснила их обоих. Она казалась одержимой, атакуя с такой силой и яростью, что Санни практически счел излишним преуменьшать свои способности. Он притворился совершенно измотанным, хотя ему едва ли нужно было притворяться, и опустил меч. Это был хороший бой, леди Морган. Она взглянула на свой клинок, он был весь в зазубринах и выглядел совершенно испорченным. И с досадой отбросила его в сторону. «Да, вы тоже молодец». Переведя дыхание, он медленно выпрямился и посмотрел на нее со сложным выражением лица. «Но вас что-то беспокоит? Ваша техника сегодня выглядит несколько рассеянной». Морган несколько мгновений смотрела на него, ее лицо стало холодным. В конце концов, она с нотками недовольства в голосе сказала: «Это не то, что должно волновать такого человека, как вы. Если подумать, в ближайшие дни мне не понадобятся ваши услуги, мастер Санлес, так что вы можете быть свободны». Это было как раз то, чего он хотел. Санни принял подобающее случаю встревоженное выражение лица и опустил взгляд. «Ах, как пожелаете, миледи». Она продолжала смотреть на него еще несколько мгновений, а затем насмешливо улыбнулась и ушла. Санни и Касси остались одни в тренировочном зале. Прошло уже 2 дня после бойни на заброшенном заводе. Морган, похоже, подозревала, что в подземном производственном цехе произошло что-то необычное, но ни капли из этого подозрения не было направлено на Санни. Он хорошо скрывал свои следы, и никто в Валоре даже представить себе не мог, что такой человек, как он, способен уничтожить 10 когорт пробужденных из великих кланов, да еще сделать это с такой коварной и безупречной, почти дьявольской, точностью. Что касается Санни, то он с легкостью играл роль человека, не имеющего ни малейшего представления о случившемся. Взглянув на Касси, он пожал плечами. «Что с ней?» Слепая девушка повернула к нему голову и некоторое время молчала. В конце концов, она сказала: «Тебе не стоит беспокоиться». Санни нахмурился. Что это должно было значить? Неужели Касси что-то знала? Если кто и мог знать, так это она. Он покачал головой, а затем потащил свое усталое тело через всю комнату, чтобы вернуть тренировочный меч обратно на подставку. Если Касси знает, она будет молчать. Но, в любом случае, вежливое предложение Морган исчезнуть на несколько дней было очень своевременным. Как бы он ни был уверен в том, что избежал подозрений, лучше было какое-то время не показываться на глаза эмиссарам Валора. Да и, честно говоря, Санни давно пора было устроить себе небольшой отпуск. Поставив меч, он посмотрел на Касси и спросил: «Кстати, что насчет той услуги, о которой я просил? Как насчет того, чтобы ненадолго отправиться в царство снов? Я, кажется, внезапно освободился». Слепая девушка слегка улыбнулась. «Конечно, без проблем». Она аккуратно положила сломанную рапиру на пол и добавила. «Я уже сказала Нефис, она тоже свободна». Санни на мгновение замер, а затем поморщился. «Чертовы оракулы». Глава 1152. Экскурсия. На острове Слоновой Кости было как всегда спокойно и безмятежно. Санни несколько мгновений стоял на месте, наслаждаясь прохладным ветерком и видом на бескрайние просторы голубого неба. Если подумать, то в царстве снов редко можно было найти такой мирный уголок. Даже в святилище, по-своему прекрасном и безмятежном, он никогда не чувствовал себя в безопасности, ведь всегда существовала возможность нападения. Святилище защищали люди, а люди не были всесильны. Сокрушение было гораздо более надежным стражем. Они втроем, Санни, Нефис и Касси, только что прибыли из мира бодрствования. Санни был одет в отреченный сумрак, поскольку это было его лучшее защитное воспоминание. А вот две девушки отказались от боевых доспехов в пользу более легкой одежды. На Касси была знакомая туника и плащ цвета морской волны, а Нефис была одета в черную подкладку доспехов Звездного легиона. Санни до сих пор не мог поверить, что всего лишь пробужденное воспоминание второго уровня пережило годы скитаний по царству снов и второму кошмару. Но как бы то ни было, все трое выглядели как люди, готовые к отдыху. И не только они. Что за? Санни посмотрел в сторону входа в башню, где их ждали две фигуры. Эффи сидела на земле, наслаждаясь целой горой закусок. Ее трансцендентного доспеха нигде не было видно, оставляя большую часть оливковой кожи открытой для солнца и ветра. На ее лице было расслабленное и очень довольное выражение. Неподалеку стоял Кай, одетый в военную форму. Он смотрел на кости дракона, окружавшие башню Слоновой Кости, с нейтральным выражением на своем красивом, немного меланхоличном лице. Заметив новоприбывших, Эффи радостно замахала рукой. «Эй, мы здесь!» Санни подошел к ним, одновременно обрадованный и сбитый с толку их появлением. «Я вижу, что вы здесь, но почему вы здесь?» Кай повернулся и слегка улыбнулся. «Привет! В последнее время наши роты постоянно находились на городских стенах, поэтому нас на пару недель отстранили от активной службы. Мы в отпуске!» Эффи кивнула. «Да, так что, когда Касси предложила отправиться на экскурсию, мы были свободны, и нам больше нечего было делать. К тому же, нам тоже хотелось бы еще раз посетить несколько мест». Санни бросил на слепую девушку подозрительный взгляд. Он был уверен, что только сегодня утром решил провести некоторое время на Скованных островах, когда, черт возьми, она нашла время пригласить Эффи и Кая. Заметив его взгляд, Касси просто пожала плечами. «Ну, неважно. В любом случае, он был рад их видеть». «Понятно. Тогда хорошо. Но я бы не назвал это экскурсией. На этой неделе я планирую сразиться как минимум с одной жуткой мерзостью, так что не слишком расслабляйтесь». Эффи пренебрежительно махнула своей жирной от еды рукой. «Да, да, но эта мерзость, она съедобна?» Он мрачно взглянул на нее. «Я не уверен». Она усмехнулась. «Нет проблем. Тогда нам просто нужно это выяснить». Покачав головой, Санни отвернулся и посмотрел на изящный силуэт летающего корабля, который покоился на воде неподалеку. Поскольку только Касси умела им управлять, следующий вопрос он адресовал ей. «Не будем терять времени. Куда сначала, капитан?» Он уже рассказал слепой девушке о местах, которые хотел посетить, поэтому прокладывать курс предстояло ей. Касси улыбнулась. «Первая остановка находится прямо под нами. Ее не было в твоем списке, но я хотела изучить там руны. Всего несколько часов». Санни пожал плечами. Он ничего не имел против того, чтобы другие добавляли в список новые места. Они собирались помочь ему в достижении его целей, так что это было вполне справедливо. «Тогда пойдемте». Они все вместе направились к озеру и поднялись на борт корабля. Касси вошла в рунический круг на корме, насытила его своей эссенцией и осторожно взялась за рулевые весла. Листья священного дерева, растущего вокруг мачты летающего судна, мягко зашелестели, когда корабль оторвался от поверхности озера и взмыл в небо. На палубе не было ни кукол матросов, ни хранителей огня, которые могли бы их заменить. Паруса были опущены, поэтому скорость была не настолько большой, насколько могла бы быть. Но для простого спуска этого было достаточно. Древний корабль миновал край острова Слоновой Кости и накренился, нырнув в море облаков. Окруженный белым туманом, Санни вдруг задумался и обратился к Касси. «Ты дала ему имя, кораблю?» Она молчала несколько мгновений. «Нет, я не была уверена, что имею на это право. В конце концов, у него уже должно было быть имя. Как Ноктис назвал его? Ты знаешь, Санни нахмурился. Вообще-то, я никогда не слышал, чтобы он называл его как-то иначе, кроме как эта красавица. Если подумать, то, зная Ноктиса, именно так он и мог называться. Эта красавица. Нефис слушала их с легким интересом. Касси хихикнула. Очень похоже на правду. В таком случае, мы должны дать ему хорошее название. Давай придумаем его, пока это путешествие не закончилось. Они пронеслись сквозь облака, и Санни почувствовал, как свирепое давление сокрушения набросилось на летающее судно. На такой высоте оно должно было уничтожить корабль, но, к своему удивлению, он не почувствовал особого дискомфорта. Вдоль корпуса корабля зажглись линии неземного света, словно сработало мощное зачарование, и невидимая тяжесть стала слабеть. Вскоре облака отступили, и далеко внизу открылся лоскутный пейзаж скованных островов. На бархатном фоне темной бездны, словно драгоценные камни, сияли острова, соединенные между собой тонкими нитями небесных цепей. И там, прямо под спускающимся судном, находился остров, который Санни знал очень хорошо. Его лицо слегка потемнело. Это место, да, никогда не думал, что однажды вернусь сюда. Под ними находились руины Красного Колизея. Глава 1153. Воспоминания. Красный Колизей лежал в руинах. Его древние стены рухнули и заросли зелеными лианами. Все люди, которые когда-то толпились на трибунах, давно умерли. И все же даже бесчисленное количество лет не смогло смыть пятна крови с поверхности камня, который когда-то был первозданно белым. Санни знал от Касси, что Колизей находится в плачевном состоянии. Он также знал, что хранители огня уничтожили всевозможных кошмарных существ, обитавших на острове, вероятно, остатки зверинца-монстров Сальвейн. Хранители огня также расчистили пол арены, чтобы добраться до рун, и теперь Касси медленно шла по желобкам, прослеживая их очертания. Сам Санни пребывал в мрачном настроении. Он изучал руины, вспоминая бесчисленные кровавые битвы, когда-то происходившие здесь. Тут он убил каменных горгулей, тут изумрудного скелета, и тут он чуть не погиб от клинка одного из красных фанатиков. Прошли тысячи лет с момента его побега из Колизея. Нет, не совсем так. По правде говоря, он вообще никогда здесь не был. Знакомая ему кровавая арена была лишь миражом, созданным заклятием, а это была настоящей. Впрочем, это не меняло ее мерзкой природы. Слава. Нефис обернулась на его шепот. Ее поразительные серые глаза были мрачны. «Это та самая арена, где тебя заточили». Санни кивнул. «Да клетка, в которой меня держали, находилась вон там, под этой грудой обломков. Тогда я едва умел двигать телом, которое мне дало заклятие. Да уж, прийти в себя внутри этой штуки было настоящим шоком». Он взглянул на нее, гадая, какое тело получила Неф в своем собственном кошмаре. Должно быть, она тоже была поражена тем, что ее поместили в нечеловеческий сосуд. В конце концов, до них не было пользователей божественных аспектов, а божественные аспекты, при всех их преимуществах, не поставлялись с инструкцией. Меняющая звезда медленно кивнула. «Могу себе представить». Больше она ничего не сказала, продолжая скрывать подробности своего кошмара. Санни вздохнул. «Ну, в общем, первые несколько дней были тяжелыми, и каждый последующий день тоже был тяжелым. Мне приходилось пробиваться к центру арены и каждый раз сталкиваться там с фанатиками красной секты. И все это время с трибун за меня болели толпы людей, жуткие ублюдки. Они с одинаковым удовольствием смотрели на то, как мы, рабы, убиваем, и на то, как мы умираем. Все во славу бога войны». Кай, находившийся рядом, кивнул. «Я тоже сталкивался с этими фанатиками на поле боя. К тому времени все в королевстве Надежды были безумны, но разжигатели войн были особенно злы, и они действительно были такими, какими их описал Санни, с одинаковым удовольствием убивали и умирали. Их вера была извращена до предела». Он взглянул на запятнанные кровью камни и после небольшой паузы добавил: «Теперь, когда я думаю об этом, возможно, это не совпадение, что последователи бога войны были такими. В конце концов, бог войны также является божеством человечности». Санни усмехнулся. «Да ну, в общем, со временем мне стало лучше, достаточно, чтобы выжить до того момента, когда я бы смог сбежать, и я это сделал». Нефис молча огляделась по сторонам. «Должно быть, это было тяжело, выживать в одиночку». Он пожал плечами. «Да, было трудно, но я был не один. Со мной был один парень, местный пробужденный, целитель. Без него я бы не продержался так долго. Он несколько мгновений рассматривал руины, а затем жестом указал в определенном направлении. В конце концов, именно там Сальвейн его и убила, на краю острова. Этот глупец в самый неподходящий момент решил найти в себе мужество. Санни некоторое время молчал, а затем вздохнул. И все же, наверное, лучше умереть с мужеством, чем без него. Не то чтобы я знал. Он посмотрел на Нефиса и улыбнулся. На этой арене я, наверное, убил 1000 врагов, как мерзостей, так и людей. Но, зная тебя, могу поспорить, что в кошмаре от твоего меча погибло еще больше. Она посмотрела на север, в сторону полых гор, и покачала головой. Нет, на самом деле, я убила не так уж много. Санни приподнял бровь. Подожди, что? Правда? С твоим-то характером? Нефис улыбнулась. В своем кошмаре я была всего лишь дремлющего ранга. Я была там самым слабым существом. Решать проблемы с помощью меча – это привилегия сильных. Он посмотрел на нее со странным выражением лица. Что ж, ты, должно быть, многому научилась. Слабость, великий учитель. Как только эти слова сорвались с его губ, Санни пожалел, что произнес их. В его представлении Нефис всегда была символом силы. Властное присутствие, сметающее все препятствия на пути к достижению цели, но на самом деле она провела большую часть своей жизни в качестве добычи, преследуемой ужасающими хищниками. Санни до сих пор помнил сон, который он посетил, фрагмент воспоминания об одном из покушений на ее жизнь. Она знала о слабости так же много, как и он. Улыбка Неф медленно угасла. Она некоторое время молчала, а затем кивнула. «Да, я действительно многому научилась. Отлично. В следующий раз подумай дважды, прежде чем открывать рот, идиот». Санни замешкался, раздумывая, что сказать. Однако через мгновение мрачная атмосфера была разрушена громким шуршанием. Санни, Нефис и Кай обернулись и посмотрели на Эффи, которая сосредоточенно открывала пачку чипсов. Яркие цвета современной упаковки выглядели крайне неуместно на фоне древних руин. Почувствовав их внимание, охотница подняла голову, опустила солнцезащитные очки на кончик носа и приподняла брови. Что? Затем она отправила в рот синтетические чипсы и огляделась вокруг, начав жевать. Через секунду она сказала: «Должна признаться, я немного расстроена. Эта девка Сальвейн была из той же секты, что и я, верно? Почему же храм, в который я попала, оказался не таким грандиозным и величественным? То есть вы можете себе представить, какой маленькой и сырой была моя комната?» Она покачала головой с кислым выражением лица. «Какой вообще смысл находится в секте фанатиков войны, если у тебя нет такой потрясающей арены?» Глава 1154. Былая слава. На острове, некогда бывшим сердцем земель Сальвейн, не происходило ничего особенного. Хранители огня, судя по всему, тщательно истребили здесь каждую мерзость, даже спустя несколько часов никто не побеспокоил 5 мастеров. Впрочем, не так уж много монстров могли бы их побеспокоить. Пока Касси изучала руны, Санни просто бродил по развалинам, вспоминая свои дни сражений в Колизее. Остальным было нечем заняться, и они следовали за ним, иногда завязывая разговор, а иногда молча. В конце концов, Эффи вздохнула. «Это отстой. Что это за отпуск? Настроение такое унылое». Санни посмотрел на нее без всякого юмора. «А чего ты ожидала? Я не очень-то хорошо провел время в этом проклятом месте. Я должен прыгать от радости?» Она пару раз моргнула. «Ну да, почему бы и нет? Подумай об этом. Этот Колизей лежит в руинах, а ты все еще стоишь. Чем не повод для радости?» Санни слегка наклонил голову и снова взглянул на заросшие останки Красного Колизея. Место было заброшенным и забытым, от былой славы не осталось и следа. Слава, жаждавшие ее ублюдки, превратившие Театр Надежды в храм убийств, так ее и не нашли. Санни, однако, выжил. Мало того, теперь он также был награжденным офицером, удостоенным самых высоких военных наград, на войне, куда более значимой, чем та бессмысленная резня, которую вели разжигатели войн. Он никогда не придавал особого значения своим медалям, но теперь, когда они превратились в нечто, чем можно было насолить Сальвейн и ее фанатикам? Ха, черт, это почти кажется лучше, чем убить ее дважды. На его лице появилась кривая улыбка. Ну, если так рассуждать, наверное, ты права, Эффи. Я гораздо более впечатляющ, чем эти глупцы, не так ли? Черт, Возг даже снимают фильм обо мне. Она взглянула на него с веселым выражением на лице. Давай не будем задирать голову, дурачок. И что ты имеешь в виду, говоря о фильме. Еще один, заметив ее ошарашенное выражение лица, он усмехнулся. «А, не волнуйся, технически это фильм о дворняге». В то время как Эффи облегченно вздохнула, Нефис неожиданно кивнула. «О, да, я видела трейлер». Кай и Санни удивленно уставились на нее, а Эффи сделала странное лицо и ушла. «Боги, кажется, меня сейчас стошнит». Она действительно выглядела неважно. Санни рассмеялся, глядя ей вслед. «Эй, куда это ты собралась? Настроение уже не такое унылое, не так ли?» Охотница только махнула рукой и исчезла за грудой обломков. Он усмехнулся, но его улыбка исчезла, когда Кай с задумчивым выражением лица спросил. «Если трейлер вышел так быстро, значит, они вложили много сил и средств в съемки. Однако мне интересно, они собираются взять на роль дворняги актера или актрису?» Глаза Санни слегка расширились. «Что, черт возьми, ты имеешь в виду? Актриса? Зачем им актриса? Возьми свои слова назад». Пока они припирались, Касси закончила изучать руны, вырезанные на запятнанном кровью камне. Вскоре летающий корабль оставил позади руины Красного Колизея и устремился в небо. Ночь опустилась на скованные острова, стерев границу между небом вверху и небом внизу. Холодные звезды освещали остатки разрушенного королевства, отражаясь от далеких языков пламени, горевших в темной бездне. Летающий корабль двигался на юго-восток. На скованных островах было не так уж много мест, которые Санни хотел посетить. Главной его целью был остров Кораблекрушения, где над небом внизу, запутавшись в небесных цепях, покачивался труп солнечного принца, но его интересовало также и другое место. Южный остров, где стоял разрушенный замок лорда теней и где он сражался с кошмаром. Черный конь стал его тенью, но это был лишь фантом заклятия. Санни стало любопытно, что же случилось с настоящим кошмаром, может быть, он все еще где-то здесь, в этом регионе царства снов. Темного скакуна не было на Южном острове, это точно, ведь Санни посетил разрушенную крепость в мире бодрствования еще до того, как узнал, что это такое. Именно там он приветствовал Эффи и Кая на скованных островах, и не встретил там кошмара. Тем не менее, возможно, там были какие-то подсказки. Прошло бесчисленное множество лет с тех пор, как теневое существо находилось в замке, упорно охраняя цитадель мертвого хозяина. Жив ли еще настоящий кошмар, стал ли он сильнее, поддался ли он порче, которая, казалось, поглотила все и вся в царстве снов. Санни хотел это знать, но больше всего его интересовали поиски теневого существа. В худшем случае это могло дать ему множество фрагментов, а в лучшем – привести к появлению новой тени. А если говорить о других местах, кроме Южного острова, у Нефис явно не было никаких мест на примете. Эффи хотела посетить храм чаши. Кай хотел бы вернуться в город Слоновой Кости, возможно, чтобы вспомнить прошлое, но того города больше не было. Он упал в небо внизу, а на его месте появилась постоянно растущая слеза, которая в один прекрасный день поглотит все скованные острова. Странно, но и то место, где Касси хотела бы побывать, тоже исчезла. Храм ночи, где она провела несколько месяцев, ухаживая за своей наставницей, той, что на севере, был разрушен в результате битвы между небесным приливом и святым Кармаком. Однако слепая девушка добавила к этому списку еще одно место, и притом очень странное, остров, где жуткое озерное существо когда-то подарило им рубиновый нож. Санни не знал, что именно она хочет там найти, но не возражал против ее просьбы. Впрочем, сначала они собирались посетить Южный остров, так что до этого жуткого места было еще далеко. Наслаждаясь видом звездного неба, Санни вдыхал прохладный ночной воздух и улыбался, слушая болтовню своих друзей. После возвращения в Антарктиду его будут ждать опасности и страшные угрозы, но в ближайшие несколько дней жизнь обещала быть спокойной и незатейливой. Будет немного исследований, немного поисков сокровищ, немного боев, но не таких ужасных. Это действительно было похоже на отпуск. Его улыбка стала немного тоскливой. Проклятие. Когда царство снов успело стать приятнее мира бодрствования. Глава 1155. Что готовит будущее? Летающее судно продолжало двигаться на юго-восток. Члены когорты находились на корме, составляя Касси компанию. Некоторое время они провели в праздных разговорах о том и о сём, а затем молча наслаждались прекрасным видом ночного неба. Надежно спрятанные внутри сокрушения, они были временно защищены от всех угроз. Это было странное ощущение, страннее было только то, что Эффи, похоже, потеряла аппетит. Это была аномалия, не похожая ни на одну из тех, что Сан не видел раньше. Он хотел было подразнить охотницу, но в последний момент передумал. Тихая ночь навеяла на него мечтательное настроение. Сан не думал о том, как трудно ему стало поддерживать разговор в компании друзей, да и вообще с кем бы то ни было. Он никогда не был хорошим собеседником, более того, когда Сан не рос, ему всегда было мучительно сложно найти с людьми общий язык. Но после становления пробужденным, он, похоже, развил в себе эту способность. Однако теперь это снова становилось все труднее. Сан не думал, что подобные проблемы чудесным образом исчезнут после того, как он решит доверять тем, кто ему дорог. Но оказалось, что он ошибался. Странно, но так ли это на самом деле? По правде говоря, проблема была не в его умении вести беседу, а во всей его жизни. Большинство его мыслей и действий были слишком деликатными, чтобы обсуждать их, но не потому, что он не доверял своим друзьям, а потому, что не хотел вовлекать их в свои проблемы. Более того, после прибытия в Антарктиду Сан не занимался только двумя вещами: сражался с кошмарными существами и пытался выполнить свой долг в качестве члена эвакуационной армии. У него не было никаких увлечений и с ним не произошло захватывающих событий, которыми он мог бы поделиться. Его друзья были примерно такими же. Неужели это все, что есть в жизни? Кровопролитие и война? Пока он с задумчивым лицом изучал ночное небо, Кай посмотрел на него и спросил, о чем задумался. На лице Санни появилась бледная улыбка, а ни о чем особенном. Я просто думал о том, насколько запутанной стала наша жизнь. В последнее время темы для разговора ограничиваются тем, кого мы убили, как мы его убили и как лучше всего его убить. И я задаюсь вопросом, так это и есть взрослая жизнь, работа, работа и еще раз работа. Я думал, что, став мастером, я освобожусь, но, честно говоря, мне было гораздо веселее, когда я был пробужденным. Кай вздохнул. Похоже на то, Эффи, обнимавшая деревянные перила летающего корабля, словно борясь с укачиванием, посмотрела на них с несчастным лицом. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я каждый день получаю массу удовольствия. Сан не бросил на нее недоверчивый взгляд. Да может быть, в следующий раз, когда ты будешь проносить в царство снов кучу закусок, тебе стоит проверить срок годности. Учитывая твое нынешнее состояние, эти синтетические чипсы, должно быть, остались с еще темных времен. Она скрипнула зубами и показала ему грубый жест. Сан не усмехнулся. В этот момент Касси вдруг заговорила. Я понимаю, о чем говорит Санни. Но разве есть что-то плохое в том, чтобы сосредоточиться на работе? Я тоже обычно очень занята, и у меня почти не остается времени на что-то еще, кроме моих обязанностей. Однако это неплохо. Я нахожу это очень полезным. Санни насмешливо хмыкнул. Думаю, в этом нет ничего плохого, если выбрать правильную профессию. Но мне не очень нравится быть истребителем мерзости, и я даже не выбирал себе это занятие. Просто так получилось. Нефис окинула его долгим взглядом, а затем отвернулась и ровно сказала: «Это правда, что никто из нас не заразился заклятием по собственной воле, но мы теперь пробужденные, так что истребление мерзостей – дело привычное. Взамен мы получаем массу привилегий. Нет смысла вспоминать о прошлом с сожалением». Санни мрачно посмотрел на нее. Как бы он ни был удручен нынешней ситуацией, она была бесконечно лучше, чем его обыденная жизнь на окраинах. Что ждало бы Санни, если бы он не заразился заклятием? Скорее всего, горькая жизнь и ранняя могила. Нет, на самом деле, могила была бы непозволительной роскошью. Кай несколько мгновений молчал, а затем тихо произнес. «Меня беспокоит не прошлое, меня беспокоит будущее». Эффи промолчала, но ее лицо стало мрачным. Санни с любопытством посмотрел на своего друга. «Что ты имеешь в виду?» Кай пожал плечами. «Антарктическая компания кажется отдельным миром, но через какое-то время она закончится. Что будет дальше? Наплыв беженцев и потеря Южного квадранта приведут к ухудшению условий жизни во всем мире бодрствования. Небывалый приток пробужденных также приведет к изменению ситуации в царстве снов. Великие кланы, похоже, находятся в смятении, и, кроме того, нет никакой гарантии, что нечто подобное цепи кошмаров не повторится. Я не говорю о будущем человеческой расы, я говорю о нашем личном будущем. Какова будет наша роль в этом мире?» Санни на секунду замялся. «Понятия не имею». Кай вздохнул, а затем взглянул на Нефис. «Леди Нефис и Касси, скорее всего, станут святыми при поддержке клана Валор. Но для остальных этот путь закрыт, если только мы не поклянемся в верности клану наследия. В качестве альтернативы мы можем остаться в правительстве. Но Антарктида доказала, что правительство не настолько сильно, чтобы защищать мир бодрствования только своими силами. Так в чем же смысл? Санни несколько мгновений изучал его лицо. Казалось, Кай боролся со своим наивно-искренним чувством долга. Санни спросил: «И что, ты думаешь о том, чтобы стать наследием?» Красивый лучник посмотрел на него тяжелым взглядом. «А ты нет?» Санни улыбнулся уголком рта и отвернулся. «Нет, если честно, я лучше умру». На самом деле, не было необходимости добавлять фразу «если честно», потому что он всегда был честен. Даже если бы Санни было суждено навсегда остаться мастером, он не стал бы присоединяться к таким кланам, как Валор и Сонг. Становление святым было заманчивой целью, но она не стоила того, чтобы продавать себя в рабство суверену. Одной цепи, какой бы мягкой она ни была, уже было достаточно. Что же касается будущего, он действительно понятия не имел, что произойдет после окончания антарктической кампании. Великие кланы столкнутся всерьез, но к тому времени их битвы, скорее всего, переместятся в царство снов. Санни хотел бы избежать участия в этом конфликте, но у него было сильное подозрение, что для него это будет практически невозможно. Нет смысла думать о будущем. Все четверо с удивлением посмотрели на Касси. Она молчала на протяжении всего разговора, но вдруг заговорила именно в этот момент. Из уст оракула это заявление прозвучало несколько зловеще. Санни приподнял бровь. Вот как? Почему же? Аккуратно управляя летающим кораблем, Касси несколько мгновений молчала. Затем на ее лице появилась грустная улыбка. 100 лет назад не было заклятия. Несколько десятилетий назад не было святых. Пару лет назад не было цепи кошмаров. Что будет в будущем? Никто не знает. Так что строить планы бесполезно. Все, что мы можем сделать, это подготовиться к встрече с неизвестностью. Глава 1156. Возвращение на остров кораблекрушения. Посещение Южного острова оказалось не таким полезным, как надеялся Санни. Прошло слишком много времени с тех дней, когда охваченный безумием кошмар охранял заброшенный замок. Замок давно превратился в руины, а сама земля была преобразована сокрушением. Однако, Санни все же нашел зацепку. Она находилась не на острове, а скорее в том, что на острове отсутствовала. Когда он приходил сюда по просьбе Ноктиса, в изумрудной траве вокруг замка цвели прекрасные белые цветы, но теперь их здесь не было. Конечно, нет ничего странного в том, что какие-то цветы исчезли после тысяч лет запустения. Тем не менее, Санни вспомнил, что видел эти цветы и в другом месте на скованных островах, существовал целый остров, покрытый ими. Этот остров считался чрезвычайно опасным, потому что под красивым ковром белых цветов было спрятано множество костей. Любой, кто ступал на него, испытывал непреодолимое желание уснуть и никогда не просыпаться. Среди пробужденных, чей якорь находился в святилище, этот остров был синонимом смерти. Имелось слишком много связей, чтобы это было чистым совпадением, и поэтому Санни решил посетить и остров белых цветов. Однако этот остров находился дальше на востоке, так что с остановкой на нем пришлось повременить. Сначала летучему кораблю нужно было отправиться на север и обогнуть слезу, чтобы добраться до острова кораблекрушения. Путь туда занял 2 дня. Один раз корабль остановился, чтобы дать Касси время отдохнуть и восстановить эссенцию души. Остальные тем временем использовали свободное время, чтобы насладиться тишиной и покоем. Древнее судно на несколько дней превратилось в прогулочную яхту. Нефис занималась приготовлением пищи, а остальные ее ели. Они разговаривали, наслаждались обществом друг друга и очень старались хоть на несколько мгновений забыть о холодном ужасе Антарктиды. Они даже попробовали поиграть в несколько игр. К сожалению, найти подходящую было сложно, учитывая, что Кай всегда знал, когда человек говорит правду. Касси могла предвидеть будущее, а Санни не гнушался использовать свои тени для жульничества. В итоге они решили соревноваться в жульничестве. После этого Нефис проигрывала практически все игры. Наблюдать за тем, как она пытается скрыть свое разочарование, было довольно забавно, по крайней мере, для Санни, который выигрывал чаще всех. Ах, я и забыл, какая она неловкая. В последнее время она хорошо это скрывает, это мило. Ха, несуразно, я имел в виду, это несуразно. Эффи все еще страдала от морской болезни и ела меньше, чем обычно. Это, естественно, означало всего лишь в 2-3 раза больше нормы обычного человека. К счастью, во время их единственной остановки корабль подвергся нападению нескольких кошмарных существ, так что у них было много свежего мяса, чтобы накормить ее. Кай обучал Санни игре на флейте. Это действительно начинало походить на отпуск. В конце концов, они добрались до острова кораблекрушения. Все было точно так же, как и раньше, за исключением того, что на острове теперь отсутствовал объект, давший ему название, потерпевший крушение корабль. Зато труп солнечного принца был на месте. Стальной колосс одиноко покачивался под островом, запутавшись ногами в остатках разорванной небесной цепи. Впервые увидев его, Санни задумался о том, какое ужасное существо могло убить ужасающего гиганта. Кто бы мог подумать, что это были Касси и Эффи. Ну, технически это были другие люди, но в кошмаре бессмертный владыка цепи пал от их рук. Нефис долго смотрела на стального колосса. Она никогда не видела его прежде, и он, должно быть, произвел на нее впечатление. Через некоторое время она спросила: «Это тот бессмертный, которого ты убила?» Эффи оторвала взгляд от гигантского трупа и вздрогнула. «Да здесь мы сражались с защитниками города Слоновой Кости. Самого города уже нет, но этот огромный ублюдок все еще здесь. Видишь, как треснула его грудь? Это потому, что Касси на полной скорости протаранила его летающим кораблем. Сумасшедшая девчонка. На минуту или две мы все решили, что она умерла». Нефис опустила голову, а Эффи вздохнула и добавила: «Сейчас трудно догадаться, но этот гигант был наполнен расплавленным металлом. Внутри этого металла была клетка в форме человека, а внутри клетки находилось существо, которое когда-то было человеком. Я столкнула этого ублюдка с края острова, а затем подползла к его груди и убила то, что находилось внутри. Ситуация была не из приятных. У меня было множество ожогов, доказывающих это». Она сделала гримасу отвращения и взглянула на Санни. «Итак, дурачок, нам просто нужно доставить тебя к тому, что осталось от солнечного принца». Санни покачал головой. «Да то есть, нет. Сначала нам нужно избавиться от существа, которое живет под островом». Он не забыл о страшной мерзости, которая скрывалась на темной стороне острова кораблекрушения. Воспоминания о том, как из тьмы, окутывающей дно острова, тянулись длинные, похожие на корни, щупальца и хватали падших демонов, словно мух, были еще свежи в его памяти. Именно так это существо и питалось. Оно использовало труп солнечного принца в качестве приманки, чтобы пожирать цепных червей. Санни покачал головой, но все изменилось. Тогда он был всего лишь пробужденным. Испорченное кошмарное существо было для него синонимом смерти, отчаяния и безнадежности, но за это время он убил больше испорченных мерзостей, чем мог сосчитать. Санни стал гораздо сильнее. Даже по сравнению с тем, каким он был мастером до Антарктиды, он стал несравненно сильнее и опытнее. Его уже не пугало обычное испорченное существо. Но это не означало, что следовало отказаться от осторожности. Каким бы могущественным он ни стал, в царстве снов было достаточно допустить всего одну ошибку, чтобы погибнуть. Бросив последний взгляд на покачивающийся стальной труп, он отвернулся и сказал: «Касси, опускай корабль вниз». Глава 1157. Питающийся кровью корень. Бороться с существом, обитающим на темной стороне острова, в обычных условиях было бы непросто, ведь под монстром простирался бескрайний простор темной бездны, а люди не славились умением летать. Сражаться с испорченной мерзостью, висящей на коварной каменной поверхности нижней части острова, было самоубийственной задачей. Конечно, даже в такой ситуации можно было получить преимущество. Кай, например, умел летать. Санни мог принять форму теневого изверга, которая как нельзя лучше подходила именно для таких сражений. Эффи была достаточно сильна, чтобы в мгновение ока прорыть путь к существу с поверхности, и так далее. Однако сегодня в этом не было необходимости, ведь у них была Касси и летающий корабль. Изящное судно нырнуло в небо внизу и опускалось до тех пор, пока остров кораблекрушения и существо, прячущееся в его тени, не оказались прямо над ними. Они пока что держались на безопасном расстоянии, но главное неудобство уже было устранено. Санни вгляделся в темноту, окутывающую дно острова. В камне и почве имелись большие полости, отчего весь остров казался гигантским ульем. Эти пещеры были узкими и глубокими, и в их недрах что-то скрывалось, большой. Однако ему не пришлось полагаться на свои глаза. Касси отпустила рулевые весла и вышла из рунического круга, подойдя ближе к деревянным перилам. Она некоторое время наблюдала за темными пещерами, а затем вздохнула. Это испорченный монстр, старый и могущественный. Слепая девушка могла видеть аспекты, способности и атрибуты пробужденных, но эта сила также позволяла ей узнавать и о кошмарных существах, их сильные и слабые стороны, их природу. В этом отношении Касси была бесценным источником знаний, а знание – это источник силы. Она слегка наклонила голову. Это растительный монстр, питающийся кровью корень. У меня есть идея, как он появился. Остальные с интересом посмотрели на нее. Санни приподнял бровь. Откуда она у тебя? Касси указала на мачту их корабля. Зачарования этого судна должны питаться от священного дерева из рощи Бога Сердца. Я нашла саженец взамен прежнего дерева, погибшего при крушении корабля, но я думаю, что оно погибло не сразу. Она на несколько мгновений задумалась. Должно быть, священное дерево пережило разрушение корабля и укоренилось в почве острова. Однако внутри потерпевшего крушение корабля была выпущена червивая лоза. Она разрослась и задушила дерево, превратив его в труп. Однако корни остались, и Сальвейн тоже. Ее кровь просочилась в почву и впитывалась корнями на протяжении веков. Сальвейн не поддалась порче, но корни поддались. Так родился этот монстр. С губ Касси сорвался вздох. В любом случае, он огромный и древний, но слабый к огню. Мы можем сжечь корень дотла, не уничтожив остров. После этих слов все невольно повернулись к Нефис. Выражение лица меняющей звезды ничуть не изменилось. Мгновение спустя она сказала: «Я сделаю это». Санни покачал головой. «Нет необходимости». Он знал, что Неф может без особых проблем уничтожить питающийся кровью корень. Она также могла бы помочь ему или святой своим пламенем, но для этого ей пришлось бы использовать свой аспект, что привело бы к активации ее недостатка. Для большинства пробужденных использование своего аспекта было так же естественно, как дыхание, особенно для Санни, который всегда наблюдал за миром через свои тени. Однако Нефис очень редко пользовалась своим аспектом. Посторонние могли этого и не заметить, но те, кто был близок к ней, знали, что она активирует свои способности только во время сражений, да и то только в самых тяжелых. Так было на забытом берегу, так было и сейчас. Обычно Неф полагалась в бою только на свою физическую силу и мастерство, ведь ей приходилось сгорать заживо каждый раз, когда она обращалась к своим силам. Так что какой бы это был отпуск, если бы посреди него ей пришлось пережить эти страдания? Санни посмотрел на нее и пожал плечами. «Просто призови рассветный осколок, мы сами разберемся с этим существом». Каждый недостаток был проклятием, но их проклятия были другого рода. Рядом с ним вздохнула Эффи. «Ах, черт!» Тонкий слой полированного металла внезапно покрыл ее кожу, сделав охотницу похожей на прекрасную стальную статую. Рядом с ней Кай вызвал свои доспехи из слоновой кости, а также трансцендентный лук, который он получил после убийства испорченного тирана, злокачественного могильного корня. На черной тетиве появилась стрела, в которой, казалось, было заключено море пламени. Сам Санни вызвал жестокое зрение, которое вспыхнуло ярким сиянием божественного пламени. Нефис смотрела на них с напряженным выражением лица. «Я могу сделать это», — Эффи улыбнулась. «Принцесса, в твоем возрасте ты должна понимать разницу между можно и нужно. Никто не сомневается, что ты можешь убить этого монстра. Но просто расслабься хоть раз и позволь кому-нибудь другому тоже повеселиться, хорошо?» С этими словами охотница усмехнулась и бросилась к краю палубы. Когда она прыгнула, зачарованные линии засияли чуть ярче, словно напрягаясь, чтобы древнее дерево не раскололось от яростной силы ее толчка. Эффи устремилась сквозь тьму к нижней части острова. В полете ее стальная кожа вдруг засияла, раскалившись до бела. Не прошло и мгновения, как из одной из пещер показался массивный корень и потянулся к охотнице. Она извернулась, избежав захвата, и приземлилась на длинное деревянное щупальце. Все места, которых касались ее раскаленные доспехи, мгновенно загорелись. Изнутри острова показались новые корни. Кай уже находился в воздухе, натягивая тетиву своего черного лука. Санни, однако, пока не двигался. Скорчив гримасу, он призвал тени, прижавшиеся к нижней части острова. Они мгновенно устремились вперед, обрушиваясь на корни, как лезвие гильотины. Давление на Эффи и Кая мгновенно ослабло. Бросив взгляд на Нефис, Санни вызвал темное крыло и улыбнулся. «Да, извини. Тебе придется подождать здесь». Затем он взмахнул жестоким зрением и оттолкнулся от палубы. Битва продолжалась недолго. Глава 1158. Ужин подан. Воняет. Эффи снова выглядела так, будто ее сейчас стошнит, на этот раз из-за дыма, который шел изнутри острова кораблекрушения, где тлели обугленные останки питающегося кровью корня, убитого ею. Санни усмехнулся. Смотрите, кто жалуется. Он играл с трансцендентным осколком души, но настоящий приз достался охотнице. В ее руке находилось странное копье. Древко было сделано из серого дерева, но наконечник копья сверкал глубоким багровым цветом, словно был отлит из крови. Эффи поморщилась. Ну, да, это хорошее копье. Существо впитало кровь Сальвейн, верно? Так что это словно наследство от величайшего воина секты. Но, Санни, какой вопрос я задала тебе в начале нашего путешествия? Он нахмурился, пытаясь вспомнить. Съедобно ли то существо, которое мне нужно было убить? Она пронзила его мрачным взглядом. Именно. И съедобно ли оно? Нет. Я что, должна грызть горелую древесину? Санни рассмеялся. Боги, не волнуйся, мы найдем, чем тебя накормить. Она просто махнула рукой. Ах, не беспокойся, у меня все равно пропал аппетит из-за запаха дыма. В данный момент они готовились спуститься к останкам солнечного принца. Знакомая золотая веревка была привязана к большому куску камня, который, должно быть, когда-то был частью высокой причальной мачты 17, и они вчетвером, Санни, Эффи, Нефис и Касси, стояли у края острова. Летающий корабль был пришвартован к одной из причальных мачт, а Кай уже спустился вниз, чтобы присоединить другой конец веревки к остаткам небесной цепи. Сам остров находился в фазе спуска, так что в ближайшее время они могли не опасаться сокрушения. «Тогда я пойду». Санни ухватился за веревку и начал спускаться вниз. Вскоре они оказались на подошве одной из ног стального гиганта. Она была широкой, как платформа, и практически горизонтальной, идеальное место для приземления. Однажды Санни видел кошмар, в котором он был одним из солдат Сальвейн, сражавшимся в тяжелой битве с войсками города Слоновой Кости. В том сне он вместе со всеми своими товарищами был безжалостно раздавлен этой подошвой. Было немного странно стоять на ней сейчас, жизнь иногда бывает такой странной. Остальные выжидающе смотрели на него. «Итак, Санни, ты расскажешь нам, почему мы здесь?» Обычно спокойный голос Кая был полон любопытства. Санни улыбнулся. «Ах, это, да подожди секунду». Мгновение спустя из его тени внезапно поднялось тощее существо. Маленький изверг широко раскрыл глаза и уставился на членов когорты. Его рот был открыт, обнажая два ряда острых треугольных зубов. Нефис, Эффи, Касси и Кай действительно представляли собой незабываемое зрелище. Первые две были поразительно красивы, а двое других просто не поддавались разуму. Санни и сам был не так уж плох. Его друзья поочередно обратили внимание на ненасытного изверга. «Санни, что это?» Нефис посмотрела вниз и слегка подвинула ногу, избегая пальца беса. Маленький ублюдок был настолько ошеломлен, что попытался ткнуть ее пальцем, словно желая убедиться, что она – реальное существо, а не божественное видение. Санни кашлянул. «Это уродливая тварь, моя новая тень. Я зову его бесом». Эффи вдруг взорвалась смехом. «Ао, это слишком хорошо. Значит, у маленького гремлина теперь есть своя мини-версия?» Санни пристально посмотрел на нее. «Забавно, что ты так говоришь, Дылда, потому что на самом деле бес – это скорее мини-версия тебя. Он всегда голоден, у него нет никаких манер, и он ест как прожорливый варвар». Они оба, бес и Эффи, уставились на него с обиженными выражениями на лицах. Он просто улыбнулся. Но, в отличие от Эффи, этот малыш действительно получает выгоду от того, что ест больше, чем возможно для человека. Так что давай, обжора, налетай. Видишь этого гигантского стального колосса? Я хочу, чтобы ты съел его целиком. Члены когорты посмотрели на Санни широко раскрытыми глазами. Бес тем временем глядел вниз, на поверхность стальной подошвы. Впервые за все время его уродливое лицо действительно побледнело. Санни нахмурился. Чего ты ждешь? Начинай есть. Только сначала слезь вниз. Если ты начнешь с ноги, то упадешь в небо внизу. Я однажды так сделал и выжил, а вот такой бесполезный жалкий тип, как ты, точно погибнет. Маленький изверг вздрогнул, бросил на Санни полный ненависти взгляд и послушно начал спускаться. Он делал это с видимой неохотой, но в его маленьких глазках скрывалась голодная алчность. Санни покачал головой. Этот ублюдок, держу пари, он сожрет всего колосса менее чем за 3 дня. Этого должно было хватить, чтобы подтолкнуть ненасытного изверга к следующей ступени его зарождающегося стального тела, а может быть, даже немного дальше. Санни также подумывал о том, чтобы заставить тень проглотить несколько звеньев небесных цепей. Он также вспомнил, что на острове Железной Руки есть гигантская стальная рука, хотя обитатели святилища наверняка заметят, если она вдруг исчезнет. В этот момент он заметил, что члены когорты смотрят на него со странными выражениями на лицах. Что? Кай замешкался на несколько мгновений, а затем прочистил горло. «Санни, тебе не кажется, что было бы неплохо рассказать нам немного о бесе? И почему ты хочешь, чтобы он съел солнечного принца?» Эффи кивнула. «Да и как у тебя вообще появилась эта тень? Судя по тому, что ты нам рассказывал, за их создание приходится платить высокую цену. Так почему же ей оказалось это слабое, крошечное создание?» Санни посмотрел на них с унылым выражением лица. «Да, хорошо, я расскажу вам. Ему нужно съесть много зачарованного металла, чтобы стать сильнее. Кстати, это крошечное создание – трансцендентный дьявол. На самом деле, он был вторым по опасности кошмарным существом в антарктическом центре. Что касается того, как он стал моей тенью, я, конечно же, убил этого ублюдка. Его заживо сожрала куча плотоядных жуков. Вообще-то это долгая история. Пойдемте заберемся обратно, приготовим ужин, и я расскажу вам эту эпическую историю во всех подробностях». Глава 1159. Невероятные приключения и поразительные подвиги героического мечтателя Санлесса в холодной и страшной тьме долгой ночи, сокращенное издание, том В. Над костром жарились полоски мяса, а в воздухе витал восхитительный аромат. Останки испорченного монстра потрескивали, медленно сгорая. Где-то вдалеке громко звенели древние цепи. За пределами круга света, отбрасываемого пляшущим пламенем, царила тьма. И в этот момент сработала взрывчатка. Бум. Не знаю, как весь город не съехал в океан, но это было действительно нечто. Стена упала, здания рассыпались в пыль, сама земля просела. Но я, конечно, ничего из этого не видел, потому что находился в самом центре взрыва, защищенный лишь несколькими слоями проявленных теней. Все члены когорты смотрели на Санни широко раскрытыми глазами, ну, кроме Касси, конечно. Нефис больше внимания уделяла жарке мяса, но по мере рассказа она, похоже, все больше и больше отвлекалась. Он ухмыльнулся, и падальщик был рядом со мной. Я не мог позволить негодяю скрыться в тенях, поэтому держал его одной рукой, а другой бил. На таком расстоянии мечи были бесполезны, и он начал кусаться. И скажу я вам, зубы у него были очень острые. Санни улыбнулся, обнажив свои собственные зубы, а затем вдруг сделал свирепое лицо.